Глава 44. Переступаю порог чужого сейчас номера. Люкса Алекса. То и дело тереблю ремешок сумочки. Хочется уменьшиться в размере. Постоянно ловлю на себе взгляды Эдера. Довольно любопытные, обтекаемые. Когда подхожу к окну, откуда открывается вид почти на весь Абу-Даби, Алекс подходит ко мне со спины. От такой близости кожа на спине сморщивается. Вдоль шеи мелкие волоски встают дыбом. Его губы нежно касаются границы шеи и плеча. Стон тянется от низа живота, расплываясь по корню языка. Медленно моргаю, погружаясь в подобие транса. На грани плача, истерики и очередных признаний. Еще поцелуй. Наши пальцы переплетаются. Алекс складывает наши ладони в кулаки и поднимает руки к моей груди. Скрещивает. Обнимает и прижимает тесно к себе. Мое сердце распирает от горючего тепла. Про себя тихо смеюсь, сея вибрацию на кончиках пальцев. «Ты же останешься на гонку». Горячее дыхание ласкает ушную раковину. Закусываю щеку изнутри. Я скучала дико. В последнюю нашу встречу из меня выдрали важный кусок. И вот сейчас вставили обратно. Пришили, приставили. Все на своих местах, и почти можно дышать. Останусь. А что потом? Медленно разворачиваюсь. Каждый шажок отражается гулким звуком. Большим пальцем Алекс очерчивает линию скулы, спускаясь к подбородку. Смотрит так, будто запомнить старается. Или наоборот, вспомнить. Черты его лица строгие, задумчивые. В глазах бродит печаль. Наш поцелуй такой же внезапный, как и ожидаемый. Вкус губ наполнен кофе и корицей. Адреналин дает капельку соли, от которой еще больше прижимаюсь к его широкой груди. Пульс быстрый, суетливый. Обхватываю сильную шею моего гонщика, приподнимаюсь на носочки. Его язык скользит вдоль моей нижней губы, посылая мерцающие разряды по всем косточкам. Ладони Алекса сжимают мои ягодицы. С рычанием он углубляет поцелуй и подталкивает к большой кровати. Ох, как это все неправильно. Я планировала сначала поговорить с ним, а он... он. Эдер утыкается носом вместо подушкам и делает громкий вдох. Мурашки сыплются по коже тоннами. Острые, колючие, сдающие меня с потрохами. Разве чужую женщину можно так целовать? Разве можно покрывать чужое тело такими страстными поцелуями? Разве он не чувствует молнии между нами, электризующий воздух до вспышек, до гула? Люблю до дрожи. Ты пахнешь моим домом. Алекс, зову. Нервы сдают. А той холодной, закрытой Марты не осталось и следа. Я хотела показать ему, что могу без него, что отпускаю. Что я могу быть, как она. Алекс шипит, царапая щетиной мою грудь. Браслет бренчит, когда возвожу руку и провожу ею по растрепанным волосам. Поцелуй сводит с ума. Такой поцелуй ощущается последним, и страх затмевает, как густой, непроглядный дым. Громкая и внезапная музыка с телефона Эдера рушит все. Примороженными пальцами цепляюсь за футболку Алекса. Если он не отцепит их, я просто проткну дорогую ткань. Грудь ломится от бесконечного пульса. Он так и бьет по печатной машинке. Нет. Откуда только взялось это ощущение? Кольцевая гонка вдруг имеет обрыв трассы. Опасно, губительно. Не отвечай, перезвонят потом. Звонок заканчивается и начинается еще громче. Наверное, что-то важное. Алекс поднимается, садится на кровати под гипнозом, смотрит на 6 ненавистных мне букв, которые складываются во вполне себе безобидное имя — Сирена. Моя ладонь, лежащая на его плече, падает, скользнув по напряженным, как застывший бетон, бицепсам. Слышу немецкую речь и не понимаю ни слова. На лице Алекса застыло непонимание, переходящее то в ужас, то в ярость. Мне смертельно пусто внутри. Встаю с кровати и отхожу к окну. Город полностью погрузился в огни. Светло, как днем, но небо давит своей чернотой. «Марта!» — обращается сконфуженно. Слегка поворачиваю голову. Жаль, что льва Алекс мне так и не выиграл. «Я должен отойти», — говорит неуверенно. «К ней?» Мой голос звучит ровно, грубо. «Да». Нервный, обиженный смешок срывается с губ. Хорошо, что не слезы. Они запредельно близко, и горло сужается, перекрывая вдох. «Не удивлена, Алекс». «Ну, удивлена, как еще вы не послали всех, чтобы, наконец, уже быть вместе. Ты же обезумел с того, что ее нельзя». «Прекрати, ты сейчас перегибаешь. А я не готов выяснять отношения накануне гонки. Я спокойствия хочу. Тишины». На последней фразе тон Алекса черствеет. «Спокойствие?» — облизываю губы. Кровь воспламеняется. «Так иди к своему спокойствию. Наверняка ее муж сейчас пьет в каком-нибудь баре, чтобы вы вдвоем могли просто побыть вместе, да?» «Я думал, ты приехала меня поддержать, а не вываливать свои обиды и липовые предположения». Эдер делает шаг вперед, отвечаю тем же. «Мы же целовались только что, шептались. Моя кожа продолжает тлеть от трения с его кожей. Я напитана его запахом, своими надеждами, пробита своей любовью к нему. Я поддерживала тебя все это время», — сцепив зубы, цежу. «Особенно последние гонки». Резко выдыхаю. Череп раскраивает по шву от давления внутри головы. Жарит, душит. «Какой же ты эгоистичный говнюк, Алекс Эдер!» «Я-то? Если бы ты только попросил меня остаться, позвонил, спросил, как я, позвал. Я как дура ждала крошечное сообщение от тебя, ждала твои слова, что нужна тебе. Не поверишь, душу бы оставила, продала, только чтобы с тобой рядом оказаться». Он смотрит на меня с раздражением, как и всегда. «Просто вали к ней, вали! Марта, она не чужой мне человек, пойми». «Да-да, я уже слышала. А я шантажистка, которая чуть не разрушила твою карьеру». «Не говори так», — перекрикивает. «Все это недоразумение». Пальцы его рук зарываются в волосы и оттягивают пряди. Он дышит нервно, часто. «Тогда не ходи к ней». Смягчаюсь, приближаюсь на какое-то мизерное расстояние. Ладони на грудную клетку кладу и в глаза заглядываю. Темные, как морское дно. «Останься со мной. Ей нужна сейчас помощь. Она одна. И ты ее любишь». Сарказмом и ядовитым смехом заканчиваю то, на что у него не хватило смелости. «Хватит!» — вскипает. Пелена из ненавистных мне слез застилает. Эдер смотрит вопиюще гневно. Да ему волю придушит. «Вот именно, хватит. Я приду, и мы поговорим». Медленно качаю головой. Как-то зябко становится, и я обхватываю себя руками, стискивая предплечья. «Если ты переступишь порог этого номера, я...» «Улечу, Алекс». Живот сводит от страха. Боюсь, что он и правда уйдет. А он смеется ровно так, как и я. Ядовито. Каждый его вдох наполнен гневной издевкой. Все его тело напоминает плотный, непрошибаемый кусок сухой земли. «Да, ты привыкла сбегать, когда что-то не по-твоему, и шантажировать». Повисает пауза. Короткая, но отбрасывающая нас на секунду в разные части света. «Ничего не меняется. И не поменяется». Отвернувшись полубоком и опустив голову, говорит. «Себе? Мне? Нам обоим?» «Я уеду, Алекс. Услышь, наконец». Когда он целовал меня у окна, я было решила, что вот она, надежда. Полюбит, обязательно полюбит. Ведь сейчас Алекс здесь, рядом. Оставил свою сирену и пошел за мной. Но ловлю его взгляд на себя, который опускает все мои внутренности. Кровь стынет. А потом дверь захлопывается. Я остаюсь посередине огромного люкса одна.